все еще было покрыто толстым и крепким слоем льда, но на его ледяной поверхности уже виднелась талая вода. Следы же полозьев, которые еще совсем недавно длинными вереницами пересекали озеро во всех направлениях, исчезли. Шарлотта не могла дольше мешкать с отъездом. Она должна была уехать, покуда еще был санный путь. Накануне отъезда баронесса предложила Шарлотте прогуляться на кладбище в Бру и осмотреть фамильную гробницу, о которой столько говорили. Шарлотта тотчас же согласилась, и сразу после обеда, который в Хедебю подавали в половине первого, они пустились в путь. Идти им было недалеко, но дорога в оттепель сделалась скользкой и трудной. Однако неудобство это легко искупалось удовольствием гулять на воле под яркими лучами солнца, приятностью ощущать, как теплый весенний воздух вновь овевает щеки, радостью слышать звонкие трели первого жаворонка над еще заснеженными полями. По дороге баронесса попыталась деликатно коснуться крайне щекотливой темы. Она завела разговор о Карле Артуре Экенстеде. И хотя баронесса видела, что имя это словно бы заставило Шарлотту отшатнуться, она все же не отступалась от своего. Она пыталась возбудить сострадание в Шарлотте. Шарлотте, которая так богата и которой муж ни в чем не отказывает. Шарлотта слегка пожала плечами. Разумеется, это правда, мужа лучше, нежели у нее, и быть не может. Но именно поэтому. Старая лесопилка Польхема все еще стоит на озерной даче. Шарлотта не хочет ничем рисковать. Целых 4 года не позволила она себе ни разу подумать о Карле Артуре, и тем более попытаться помочь ему. Она тотчас постаралась перевести разговор на другое. И баронесса, как обычно, уступила. Но когда они уже подошли к могильному холму с большим каменным саркофагом, она воспользовалась случаем и показала Шарлотте то место, где Мальвине Спаак удалось некогда опустить ужасный перстень в склеп, и при этом заметила. Ведь женщина, которая разъезжает теперь с Карлом Артуром, должно быть и есть дочь этой самой Мальвины Спаак. «Да, разумеется, это она», — ответила Шарлотта. «Потому-то Карл Артур и проникся к ней таким безграничным доверием. Но полно. Не будем больше говорить об этих людях. Из-за них у меня и так было немало горестей». Маленькая баронесса тотчас же послушалась. Но тут Шарлотта внезапно растрогалась. «Ах, вот как!» — подумала она. «Я начинаю вести себя в точности, как ее муж, и не позволяю высказаться, как ей хочется. Я понимаю, у тебя что-то на сердце, и ты думаешь, что мне надо об этом узнать», — громко сказала Шарлотта. И баронесса тотчас же заговорила. Прошлой осенью она побывала в Брубю, на ярмарке, что продолжается больше недели, и куда стекаются тысячи людей. Переходя от ларя к ларю и покупая то одно, то другое, она вдруг услыхала какой-то женский голос, затянувший псалом. И таким странным казалось это пение среди ярмарочного шума, что она невольно остановилась и прислушалась. Голос отнюдь не был красив, но песнь неслась с такой силой, что прямо-таки оглушала. Баронессе, которая вовсе не знала, кто эта певица, вскоре наскучило такое неблагозвучное пение, и она собралась было уже свернуть в другую сторону, но это оказалось не так-то легко. На звуки этого ужасного пения со всех сторон стал сбегаться народ. Сбегались, громко смеясь, словно пение было вступлением к какому-то необыкновенно увлекательному ярмарочному увеселению. Баронесса, оказавшаяся посреди всей этой толкотни, не смогла из нее выбраться. Напротив, ее даже протолкнули вперед, так что неожиданно она очутилась прямо перед поющей. Баронесса увидела, что та стоит на обыкновенной цыганской повозке с кучей серых от грязи узлов на дне. Сама женщина была дурна собой и тучна.